Глава вторая. Хан Кайдумат. 6000 всадников привел с собой вождь народа Харевой, большой печенежский хан Кайдумат. Не налетел внезапным вихрем, степенно подошел. Впрочем, внезапно и не получилось бы. За день дозоры дымами сообщили: идет большая орда. Так что и сельчане успели попрятаться, и посадские уйти за городские стены. В облаке пыли и грохоте кибиток накатила орда. Замельтешили в покинутых посадах всадники, словно огромные поганки вспухли на Днепровском берегу печенежские шатры. Обосновались. Лишь после этого появился у ворот темнолицый печенежский посол, малый хан, племянник Кайдумата. Пожелал говорить с великой княгиней. Гридни подняли Ольгу наверх, на привратную башню, прикрыли щитами, чтобы не было у копченых искушения достать княгиню стрелой. Разговор у Ольги с послом получился, как у глухого со слепым. Спросила княгиня, что надобно здесь орде Харевой, или забыли они, что клялись в дружбе и приязни к ее сыну Святославу? «Не забыли», — ответил посол. «Как можно? Не воевать пришли, в гости. Так что, хозяйка, открывай ворота, не гоже гостей перед дверью держать». «А почему с оружием пришли?» — поинтересовалась княгиня. «Так опасно без оружия в диком поле. Ведомо ли княгине, что кочуют там люди недобрые? Так и норовят мирных печенегов Харевой под нож пустить, чтобы прибрать к рукам их многочисленные стада». Сие княгине было ведомо. Однако ж здесь, в Киеве, лихих разбойников не водится. Следовательно, и оружие здесь воинам Харевой ни к чему. Хотят гостями быть, княгиня не против. Охотно примет у себя и большого хана Кайдумата, и малую его дружину. Но оружие дружине придется оставить, потому что здесь не принято, чтобы гость с оружием в дом заходил. Оказалось, не могут воины Кайдумата без оружия ходить. Так сроднились, понимаешь, с луками своими и саблями, что без он их и заболеть могут. Да и бесчестие это для воинов Харевой — без оружия показаться. Без оружия в степи только рабы ходят. «Тогда ничего не выйдет», — огорчила посла княгиня. «У Харевой свои обычаи, у киевлян свои». Посол огорчился, даже обиделся. «Нехорошо, мол, когда к тебе гость приходит, а ты гостю от ворот поворот. Надо бы в таком случае хоть подарок какой гостю сделать. Все же путь пройден немалый. Да и уважение друзьям проявлять друг другу не вредно». Княгиня с этим тезисом, в принципе, согласилась. И даже назвала возможный подарок — 30 гривен серебром. Посол в ответ долго и визгливо смеялся, а потом сообщил, что у большого хана Кайдумата конь, и тот дороже стоит. «Неужели хан Кайдумат привез в подарок ее сыну такого замечательного коня?» — поинтересовалась княгиня. «Оказалось, нет». «Тогда какой же подарок привезли печенеги?» «Привезли», — ответил посол. «Полные колчаны стрел». «Что ж», — сказала княгиня. «Стрелы киевлянам тоже пригодятся. За дюжину хороших стрел на подольском рынке 3 медные монеты дают. Хорошие у печенегов стрелы». «Очень хорошие», — заверил посол. «Такой стрелой за 100 шагов стражнику на забороле можно в глаз попасть. Так что и цена у них соответствующая. 1/4 гривны за штуку. Желает княгиня знать, сколько у Харевой стрел на продажу? А желает ли уважаемый посол большого хана знать, почем продает стрелы ее сын, великий князь Святослав?» — задала встречный вопрос княгиня. Посол сказал, что его это не интересует. «Великий князь нынче далеко, за Дунаем. Там свои цены, здесь свои. Станет княгиня стрелы покупать или нет?» «Нет, не станет. Стрел у княгини своих в достатке. Так что ехал бы великий хан Кайдумат торговать в другое место. Здесь ему прибытка не будет. Словом, не получилось разговора. Отъехал посол во свояси. Потом снова приехал, назвал новую цену. Княгиня посмеялась. Предложила свою в 100 раз меньше. Да и то сказала лишь потому, что скоро сын ее вернется запасы пополнять. Стрелы ему пригодятся. Теперь посмеялся посол. И цене, и известию о скором возвращении Святослава. Но опять отбыл ни с чем. На 5-й день печенегам надоело играть в дипломатию, и они предприняли попытку взять внешнюю стену. Ничего не вышло, естественно. Брать крепости печенеги не умели. Киевляне ликовали. Думали, уйдут копченые, несолоно хлебавшие. Печенеги не ушли. Прошло 26 дней. 26 дней пестрели под стенами Киева печенежские шатры. Никому из города не выйти и не войти. Осадили степники Киев и уходить не собирались. Знали, далеко страшный Святослав, некого бояться. В осажденном городе и 300 гридней не наберется. Лучшие воины со Святославом ушли. А многие из тех, кто не пошел с князем, тоже в городе не сидели. Почти 500 ушли с купеческим флотом. Зато мирного народу собралось немало. И в Нижнем городе, и на горе. Из горожан и беженцев собрали ополчение, да что толку? На стенах воевать ополченцы умели и довольно успешно. Еще и потому успешно, что степники в штурме городов были не очень-то ловки. Ясное дело, верхом по лестнице не поскачешь. Печенеги метали снизу стрелы, да кричали обидно, надеясь, что выйдут киевляне на открытое место, где их печенеги с легкостью перебьют. Киевляне, понятно, глупо умирать не хотели, сидели в городе и ждали. Надеялись, поспеет кто-нибудь на выручку. Может, кто-то из соседних князей с дружиной, или сам великий князь. Об этом молились. Княгиня и кое-кто из ее ближних — Христу Спасителю, варяги — Перуну, большинство же — своим исконным богам Дождь Богу, Сварогу, даже и Макоши, чтоб напустила на копченых какую-нибудь злую хворь. Боги с помощью не торопились, а у осажденных дела были неважнецкие. Очень плохо было с водой. Людей много, колодцев мало. Особенно тяжко на горе. Пили мед старый, пиво прошлогоднее. Воду почти всю воинам отдавали, да коням их. Кони же, хоть и в стойлах, а много больше людей пьют. Трижды в городе собирали вече. Искали добровольцев за помощью послать. Вызывались многие. Хоть и были лучшие вои нынче в Булгарии со Святославом, но храбрецов в городе осталось немало. Уходили гонцы ночами, группами и поодиночке. Никто не прошел. Каждое утро печенеги на колы новые головы насаживали. И гонцов, и тех, кто под покровом ночи пытался из города бежать. А потом вышла к народу великая княгиня Ольга. Седая, совсем постаревшая, будто ей каждый день в осаде как год, вышла и запретила людям за стены ходить. Советовали ей ближние бояре, пусть бегут смерды, тогда остальным больше еды и воды достанется. Не стала их слушать княгиня. Сказала, нечего людей губить зря, будем на Бога уповать. А когда совсем не в моготу станет, отдамся с сыновьями печенегам. Пусть возьмут нас, а потом со Святослава выкуп требуют, сколько пожелают. Не любо то было ее внукам Ярополку и Олегу, старший Владимир 2-й год в Новгороде. Но бабушки противиться не смели. Даже Ярополк, которому отец, уходя, киевский стол оставил. Может, мнилось ему, совершит он христианский подвиг, собой пожертвовав и за людей своих мученическую смерть приняв? «Глупости это», — сказал Артем матери, вернувшись. «Бог тому помогает, кто дело делает. Молитвой стену не обрушишь и не удержишь. Ныне не библейские времена. Не болтай, о чем не знаешь», — сердито проговорила Сладислава. «Бог все может». «Мочь-то может, а захочет ли?» — пробормотал Артем. Но тихонько, чтобы мать не слышала. Выпил молока и ушел во флигель, к Рериху, посоветоваться.